Вставши, споем гимн под номером 276. Что за друга мы имеем, нас он к жизни пробудил. Гимн под номером 276.